Кафе «Домино». Татьяна и Леонидов начали прощаться с друзьями. «Пора, у Танечки репетиция серьезная». «Чайка!» — засмеялся Марингов. «Таня, Нина Заречная!» «Откуда известно?» — прищурилась Таня. «Тайные источники!» К столу подошел незнакомый человек. «Добрый вечер!» «И вам того же!» — ответил Марингов. «Олег Алексеевич, меня зовут Игорь Федорович Дерзибалев. Я редактор питерского журнала «Суд идет». Мне бы хотелось с вами поговорить». «Рад с вами познакомиться, Игорь Федорович, но мы сейчас уходим. Я ненадолго вас задержу. Приходите завтра на Мясницкую, 6, в нашу московскую контору. Я хочу, чтобы вы стали нашим московским корреспондентом. Гонорар у нас хороший, да и оклад мы вам неплохой положим. Но я уже работаю в рабочей газете. Одно другому не помешает. Договорились?» «Договорились. Жду вас в 2 пополудни».